Глава 7. Было, наверное, 9 утра. И хотя мы поспали 10 с лишним часов, кажется, что за всю ночь я практически не смыкал глаз. По-моему, из всех нас только Джелли спала как бревно. Во-первых, многоярусные кровати оказались еще менее удобны, чем лежаки с шипами на планете Кактус. Во-вторых, и это самое ужасное, мы всю ночь терпели Туэркоса. Вчера, во время матча, когда марзиане застали нас врасплох, Туэркоса слегка переклинило. Так что его внутренний будильник, который обычно богат на репертуар, сегодняшним утром крутил одну и ту же песню, словно пластинка, которую заела. «Венера, на тебя упади! Туэркос, выключи звук!» Не выдержал Себа, спрятав голову под подушку, но это не помогало. Звук пронизывал все. Он шел из динамика, который киборг встроил себе в грудь. Это был гимн космоигр. И звучал он битые полчаса. «Мы будем играть до победного, пока сила в ногах, пока терпит пузырь, обездвижим мы всех, кто шевелится», пел, точнее сказать, надрывался, хор из динамика, сотрясая воздух. Диана, которая лежала ярусом выше Себы, швырнула в Туэркоса подушкой. Но совершенно предсказуемо повела себя Джелли. Она дернулась и, оставаясь во сне, присоединилась к пению. «Космобол, ты утрешь носы, обломаешь усы всем в комитете Галаксиад». «Автор гимна, похоже, был очень зол на весь галактический комитет», сказал Исон, лежа надо мной. Ну, когда они отказались считать космобол галактическим видом спорта. Ничего другого нам не оставалось, кроме как встать по будильнику. Игнорируй, не игнорируй, гимн будет звучать, пока у всех мозги не вытекут. Последней точкой стал сеньор Хикс, который, прослушав гимн 33 раза, набрал в легкие побольше воздуха и запел вместе с Туэркосом и Джелли. Кошмар. «Я официально заявляю, что ненавижу эту песню», бубнила Диана, пока мы стояли в очереди в ванной. Ее занял Исон, предупредив, что не выйдет оттуда, пока не счистит все ворсинки со своего синеватого меха. «Исон, можно быстрее?» — спросила я через дверь. «Опоздаем же! Через пару минут жеребьевка!» «Да иду я, иду! Вам бы такую шерсть!» 10 миллионов волосков, и все это надо прочесать!» «А в комнате причесаться нельзя? Обязательно занимать туалет!» — кипятилась Диана. «Без зеркала? Я вам что, абориген с планеты дикарей?» «Нарцисты, а не лупианец», — ответила она. Наконец ванная освободилась. Но в тот самый момент, когда Диана, следующая в очереди, взялась за ручку, сеньор Хикс хлопнул в ладоши. «Так ждать больше нельзя. Звонили с ресепшена. Жеребьевка через 2 минуты. Все, выходим!»